Глава 11. Тренировки на износ. Что такое полгода напряженного графика учебы, тренировок и постоянного личного роста? Для тех, кто готов отдать жизнь спорту, это смысл жизни и возможность воплотить мечты. Жаль, только не все к этому готовы. Осознание важности подобного подхода приходит только в зрелости. В юности, когда идет скачкообразный рост и лучшее время для прорыва таланта, голова порой забита совершенно иными вещами. Отвлекают родители, вставляя советы и наставления. Бушуют в крови гормоны, выключая голову. Хочется посидеть с друзьями и развлечься. У молодого парня уйма способов загубить талант. К счастью для Ильи, он уже давно преодолел возраст безрассудного поведения и, получив возможность, не собирался упускать свой счастливый шанс в жизни. Он с дрожью вспоминал спринтерскую неделю после приема зелья. И хорошо, что у него в запасе осталось 5 дней до 1 сентября. Основную тяжесть постоянных тренировок на изнеможение и преодоление себя удалось завершить вовремя. И это несмотря на совместные тренировки с командой. А с началом учебы график пришлось перекраивать: подъем в 6, 2 часа на личную тренировку, час на поесть и привести себя в порядок перед школой, 15 часов продолжения оттачивания навыков с разбавлением в виде чередующихся упражнений на ноги и кардио. Чуть проще было на выходных. Для остальных, но не для Ильи, не было ни одного дня, чтобы он не тренировался. Если бы не программа системы под его личные потребности, он мог перегореть, но этого не случилось. Физика менялась техникой. В голове постепенно приходило все более четкое понимание поведения как на поле, так и вне его. Несмотря на свою замкнутость и сосредоточенность на тренировках, он тесно сошелся с неугомонным Денисом и зацикленным на результате Козловым. Эти двое странным образом не давали Илье уйти в апатию на ниве своего достигательства. Сейчас, когда этот странный спринт завершается, достигая закономерного итога, Колун понял простую вещь: без товарищей он банально не вытянет. Как бы ни был он хорош в будущем, но ментальная составляющая, разгрузка от напряжения просто необходима. Иначе кукуха чирикнет раз-другой и привет, дурка. Или того хуже, подсядет на средства, с которых в гроб краши кладут, и тогда можно вообще забыть о чем-то серьезном. Как только заканчивали школьные занятия, Илья начинал тренироваться на тренировочных площадках комплекса. Затем посещал занятия по технике и тактике, которые проводили тренеры либо на открытом воздухе, либо в классах. К 8 вечера Илья выматывался настолько, что волоком тащил ноги в комнату, отдыхая или в кровати, или за разговорами с парнями. Выдержать строгий режим такой тренировки в течение длительного времени — архитрудная задача. Другое дело, что и выбора-то нет. Суровая зимняя погода в декабре и январе едва не заставила его отказаться от использования малого бодрого здоровичка. Как-то вдруг навалилось все разом, и тренировки, и игры молодежки, в которых ему доставалось все больше игрового времени, и самая печальная учеба. 11 класс, в котором ожидаются дикие пляски с бубном в мае-июне следующего года. И ведь не объяснить преподавателям, что нормальные оценки вполне устраивают Илью, и тратить больше времени на улучшение результата в школе он просто не хочет. К решению этого затыка даже пришлось подключать тяжелую артиллерию в лице руководства клуба. Вроде удалось решить возникшее недопонимание к общему удовольствию, но, как говорится, осадочек остался. Если бы не январские праздники, на которые ему удалось выбраться к деду, точно бы сорвался. 31 декабря 2010 года. Рязанский район, село Поляны. «Дедуль, я дома!» — с порога закричал Илья, стряхивая налипший снег. Зима в этом году выдалась хорошая, не то что в прошлые годы, когда на крещение дождь лил. «Илюха, ты что ли?» — с кухни вышел удивленный Юрий Иванович. Ладони красные от свеклы, на губах остатки майонеза, в неряшливой бороде торчат кусочки то ли селедки, то ли еще какой рыбы. «Как же так? Вчера же разговаривали, почему не сказал, что приедешь?» «Незваный гость хуже татарина», — тепло улыбнулся Илья, чувствуя, как сковывающее напряжение последних недель резко отпускает в родном доме. Только сейчас, перешагнув порог отчего дома, а дед заменил ему и отца, и мать, можно сказать, с младенчества, Колун по-настоящему осознал, как же ему не хватало родного человека все это время. Слезы неожиданно брызнули из глаз, не в силах противиться чувствам. 40-летний мужик в теле парня не мог побороть эмоциональный всплеск. Да и не хотел, если честно. Душа требовала, и противиться порыву просто нет сил. «Внучок, ну ты чего?» Дедушка от подобного растерялся, как-то робко сделал пару шагов к Илье и тихонько обнял, не обращая внимания на снег и холод куртки. Илье понадобилось 10 секунд, чтобы узну сдать порыв. Легонько вытерев мокрые глаза, он как-то по-детски улыбнулся. «Просто устал, рад, что наконец вернулся домой. Не думал, что будет так тоскливо. Правда, дедуль, все хорошо?» «Ну, смотри, раздевайся тогда. Вещи свои на вешалках. Да чего там, сам все знаешь». Казалось, деду самому было не по себе, а его поблестевшие глаза просто от лука. Да точно от лука, что он резал в салат. Этот день стал тем самым нужным якорем, гвоздем, позволившим прийти в себя и смотреть вперед с той же самой решимостью, что и в первых товарищеских играх молодежки. Готовя праздничный стол вдвоем с самым дорогим ему человеком, Илья рассказывал и рассказывал о том, как ему живется, как тренируется, с кем общается, про учебу особо выделил, знал, что дедушка печется о ней особо сильно. И хоть приехал он еще до полудня, но время до боя курантов пролетело незаметно. В эти минуты и часы Илье не нужны были ни позабытые друзья, что пытались вырвать его из дома на посиделки под горячительные напитки с девчатами, ни прочие развеселости жизни. Все, чего хотел сейчас Колун, спокойствия и надежного тыла, в котором его примут любым, вне зависимости от его состояния и успехов. Родной дом не там, где все в роскоши золотых ванн и туалетов, а там, где твоя кровь, твои родные и душевная радость. 2 дня отдыха в родном доме пролетели незаметно. В это время Илья даже не думал о том, что теряет драгоценное время развития навыков. Ему просто хотелось тишины, покоя и умиротворения. Видя состояние внука, дед не тревожил его разговорами, полностью окружил заботой и ненавязчивым вниманием. Завтрак, обед, ужин. На столе всегда было все в избытке. Молодой организм под разгоном зелья даже краюхи хлеба уплетал, словно в бездну. На такой аппетит Юрий Иванович только улыбался в бороду, доготовил заново. На 3-й день, когда Илья собирался назад, дедушка попытался всучить ему пачку денег. «Тебе нужнее молодость, она раз в жизни бывает, а мне хватает самому, так что бери». «Дедуль, у меня стипендия не тратится никуда, так что не переживай, оставь себе. А если вдруг мне понадобится, я тебе скажу», — мягко сказал Колун. «Ишь ты, стипендия у него. Ну ладно, только смотри, там в долги никакие не влазь, чуть чё звони». «Конечно, мы же с тобой постоянно на телефоне, не переживай. Все у меня будет хорошо, а теперь и подавно. Мне, правда, не хватало всего этого». Юрий Иванович вместо дальнейшего спора обнял внука, да не спрашивая, положил одну купюру в карман куртки. «На леденцы отдашь, обижусь». «Если только на леденцы», — улыбнулся Илья. «Ладно, автобус уже скоро приедет. И да, я помню, что когда еду, напишу». До остановки парень шел, не оглядываясь назад, так и не увидев, что возле калитки еще долго стоит в тулупе дедушка. Взгляд его, помимо грусти, наполнила гордость за внука. Уже то, что он сумел совершить, немало для его возраста. А уж на дальнейшем пути, пусть и в тумане, но много повидавший на своем веку Юрий Иванович чувствовал, что внук сможет добиться своего. Просто нужно поддержать, всегда и во всем. Уже вечером 2 января Илья продолжил свой марафон бесконечной тренировки. Трудности? Да куда без них? Лишь преодолевая себя, можно чего-то добиться, особенно там, где конкуренция не оставляет шансов менее упорным. Ставшая продолжением его собственного «я» система ставила перед Колуном кумулятивные задачи, расширяя горизонты доступного. Физика, индивидуальные навыки, все шло в работу. Нет напарников? Да не беда, есть тренажеры, мячи и ворота. Благо, что крытые манежи доступны едва ли не 24/7, позволяя отрабатывать игрокам любую технику. На почве своих тренировок Илья неожиданно сошелся с тренером по физической подготовке Федором Павловичем Носовым. Удивительный человек на самом деле, порой жестковат, но дело свое знает, хотя игроки его побаиваются. Стиль у человека такой, что или выкладываешься на 110%, или он тебя выжимает досуха, получая нужный результат. В один из январских праздничных дней Носов внезапно оказался в зале, где тренировались молодые дарования. В помещении будто разом опустилась температура на десяток градусов. «Я не понял. Вы каши мало ели или, может, на танцульки пришли? Где нормальные жимы гантелей?» 46-летний мужик, лысый, как коленка младенца, с выразительным лицом медведя, одним взглядом мог так мотивировать юнцов, что они едва заикаться не начинали. «Вот его только здесь не хватало», — выдохнул Денис, переходя на беговой дорожке на шаг. «Тише ты! Меньше слов, больше дела. Нечего внимания к себе привлекать», — шикнул на него Александр, активнее перебирая ногами на велотренажере. «Я, между прочим, тренируюсь. Вон, взмок весь, как пес под дождем. Ничего мне не будет. Не разгильдяй какой-нибудь. Черт с тобой, неугомонный. Мое дело предупредить». Несмотря на препирательство соседей и ворчание появившегося тренера, Илья придерживался собственного плана тренировок, хотя порой и занимался в одиночестве, но компания веселее, психологически проще выдерживать набранный темп, наблюдая, как потеют и кряхтятся товарищи. Сейчас он занимался на беговой дорожке неизменно в одной из футболок военной раскраски. Той самой, что приехала с ним с самого начала. Все комплекты не единожды стираны, частично где-то растянулись, потеряли цвет, но по-прежнему удобные и родные. Ух, Денис сошел с дорожки и остановился рядом с Ильей. «Колун, у тебя какая сейчас нагрузка? А то вообще непонятно, что ты себя тренируешь». 6 км в час на разминку, 5 минут, затем 14-16 на 1,5 минуты, после снижаю до 10 на минуту, и так 20 циклов. «Ничего, что вечером тебе тоже бегать нужно?» «Как видишь, пока хватает», — ответил Илья, не прекращая заниматься. «Пока у него шаг говорить можно, но как только таймер тикнет на увеличение скорости, будет не до разговоров». Денис неверяще покачал головой. «Ладно бы это все разово. Запас сил позволяет и не такое совершать, но программа Колуна, что он видел, не прекращалась ни на один день. А ведь есть и общие тренировки, и другие индивидуалки от тренеров. Слушай, результаты у тебя в команде очень даже. Вон какую игру выходишь. Пасы, голы, борешься за мяч, как бык какой-то. Почему тогда в основной клуб не берут? Хотя бы на пробный просмотр?» Ответ Илья знал, но делиться им не спешил. Зачем лишняя информация тем, кому она не предназначается? «Ух, думаю, дело в руководстве. И светить не хотят раньше времени, и форму набрать позволяет», — устало заметил Козлов, останавливая свой тренажер. «А то, глядишь, и упорхнет Илюша в далекие дали, или конкуренты подсуетятся». Илья, обливаясь потом, прервал свою интенсивную тренировку. Его ноги были как желе, и он почувствовал, как его захлестнула волна тошноты. Как странно, что всего несколько секунд назад его мышцы так напряглись, а теперь они даже не могли удержать его вес. Он позволил себе несколько мгновений расслабиться, после чего снова включил на беговую дорожку. Высокоинтенсивные интервальные тренировки словно импульсом вспрыскивали реальность футбольного матча, где участник мог быстро чередовать ходьбу по полю и рывки на 30-40 метров. Что бы там ни обещала система, в итоге Колун все равно чувствовал улучшение в теле. Да и в целом, без закрепления эффекта в своей опорно-двигательной системе с ростом мышц думать о каких-либо результатах не стоит. Целеустремленность уже окупалась. Он уверен в себе, считая, что может побороться в физике с самым сильным и выносливым спартаковцем, лет до 20 точно. Остальные игроки еще делали упражнения. Лишь немногие уже спокойно сели на лавки, вытянув натруженные ноги. Тренер Гунин, одетый в спартаковский спортивный костюм, подошел к свободной зоне, предварительно о чем-то переговорив с помощником. «Парни, все ко мне». Игроки оперативно завершили упражнение и уже через минуту полукругом замерли перед Дмитрием Ивановичем. «Как вы знаете, у нас в скором времени будет выезд на Кубок Риги. Но перед тем, как будет известен состав на игры, мы проведем проверку каждого игрока на его готовность. На все про все у нас 2 недели. Задел по играм в чемпионате имеется. Ряд игр будут перенесены. Однако регламент Кубка четко обозначен возрастом 19 лет. Так что проведем матч среди вас до этого возраста и вторым составом «Спартака». Тренер улыбнулся, оглядел зал и объявил. «В следующую пятницу встретитесь со старичками. Разве не чудесно? Не вижу восторга на ваших лицах». Ропот игроков усилил и без того напряженную обстановку в зале. Игроки в шоке смотрели на тренера. Оценивать игру против старшей команды, как можно противостоять таким опытным игрокам? Руководство, похоже, того. Гунин нахмурился и, не повышая голоса, сурово заявил. «У вас есть прекрасная возможность произвести впечатление на скаутов «Спартака». Не бойтесь. Если вы будете стремиться стать лучше, вам не нужно беспокоиться об игре против резервной команды. Мы не ожидаем от вас победы, но вы должны продемонстрировать лучшие навыки даже в игре с более опытными и именитыми игроками. Это будет ценным опытом для каждого». После пояснения тренера игроки успокоились. Несмотря на то, что были встревожены, они не могли изменить решение тренера. «Хочешь или нет, а ты будешь играть, или катись куда подальше». Для Ильи эта новость, наоборот, оказалась отличной, если не в таких играх, где еще показывать мастерство и оценивать собственные возможности. Так можно примерно определить, соответствуют ли навыки требованиям высшего дивизиона. «Тренер». «Слушаю, Константин», — кивнул Ряба Угунин. «Сколько игроков должно быть исключено из команды после комплексной оценки?» — спросил долговязый неуклюжий парень. «К сожалению, я не могу дать ответ на этот вопрос», — усмехнулся тренер. «Все будет зависеть от того прогресса, который покажет каждый из вас. Если вы тренируетесь и развиваетесь, вам нечего бояться. Тем не менее, если вы все сыграете плохо, то может случиться так, что большая часть команды просто окажется перед неприятным выбором. Так что постарайтесь». Тренер жутко улыбнулся. «Сегодня в 15 часов у нас все по расписанию, так что не советую опаздывать». Если кому-то слова Гунина показались жестокими и несправедливыми, то только не Илье. Уж кто-кто, а он точно знал, что большой спорт не терпит лени и стагнации. А если игрок не готов вкладываться в собственное развитие, то нужен ли он команде? Для чего тратить ресурсы на безнадежный вариант, от которого ни пользы, ни перспективы? Глядя на некоторых ребят, Колун с удивлением отметил, что многие из них до сих пор не лишились розовых очков созерцания мира вокруг них. Неужели я и сам был таким же?